Глава 46. Обед в саду удался на славу. Мало того, что мы сами веселились как дети, так еще и родители Стивена вели себя настолько непринужденно и раскованно, что мне стало казаться, будто мы — одна дружная семья. Даже непрошибаемый лорд Росиус сбросил с себя налет снобизма и задорно рассказывал, как сам устраивал драконьи гонки во времена своей молодости. Оказывается, с леди Аделаидой он познакомился именно на гонках. Она упала со спины дракона, что летел позади лорда Росиуса, а тот не заметил потери наездницы, однако ее крик услышал лорд Росиус и ринулся на спасение. «Ты был отважен, мой дракон!» — леди Аделаида мечтательно закатила глаза, вспоминая события былых лет. «По окончанию гонок мы больше не разлучались», — рассказывал лорд Росиус горящими глазами. «Я даже поразилась его переменам. Еще утром он был надменен и холоден, а сейчас словно юноша рассказывал историю своей любви». Глянув на жену, он добавил: «Эта девушка покорила мое сердце». «Влюбился, как мальчишка», — рассмеялась леди Аделаида. «Расхаживал вокруг меня, как павлин, распушая хвост, прохода не давал. Сделал мне предложение буквально на следующий день после гонок». «А ведь собирался сделать его в тот же день, но народа было полно, и ты слишком быстро уехала со своими родителями. Зато на следующий день прямо с утра я нашла букет полевых цветов на подоконнике своей спальни, а ведь это был третий этаж особняка. Не успела я забрать букет, как в окно протиснулась морда влюбленного дракона. Правда, целиком она не влезла. Росиус тут же обернулся человеком и, уцепившись руками за подоконник, попросился внутрь. Пришлось впустить кавалера». Леди Аделаида рассмеялась, закинув голову. «Я еле дождался утра», — лорд Росиус расплылся в улыбке. «Боялся, что ты откажешься стать моей женой. Оттого спешил сделать предложение». «Так как же я могла отказаться после того, как ты спас меня?» «Очень даже могла», — лорд Росиус покачал головой. «Как порядочная девушка, после того, что случилось между нами, я просто обязана была выйти за тебя замуж», — воскликнула леди Аделаида, хохоча. Слушая их, я поняла, что у Стивена это семейное — делать предложение в тот же день, как влюбился. Видимо, страх потерять избранницу настолько велик, что потребность скорее жениться была первостепенной. Незаметно тема сменилась, и леди Аделаида подсела ко мне, выйдя из общей беседы. «Стивен весь в Росиуса», — тихо проговорила она, чтобы кроме меня ее никто не услышал. «Так что тянуть не будет со свадьбой. Я вижу, как горят его глаза. Признайтесь, леди Катерина, он уже предложил вам стать его женой?» Она пытливо посмотрела на меня. Возможно, следовало соврать, но я не смогла. Когда мы с ней разговаривали в моей комнате, я умолчала о полученном предложении, но теперь поняла, что с ней надо быть откровенной. Расплылась в улыбке и кивнула. «Да, Стивен предложил мне стать его женой». «Я так и знала», — леди Аделаида погладила меня по руке. «Я счастлива, что вы станете одной из нас. В ближайшее время я переговорю с вашим куратором, и мы с ним придумаем, как быть в сложившейся ситуации». «Спасибо вам за все», — поблагодарила я. «Вместе мы обязательно разберемся, что делать», — пообещала она, ободряя меня. «Пока Дербер веселит всех рассказами о своей поездке в соседние земли, я отлучусь, чтобы встретиться с вашим куратором. Напомните, как его зовут?» «Роберт. А можно мне присутствовать при вашем разговоре?» «Замечательно. Пойдемте в дом». Она протянула мне руку. «Куда вы?» Наш побег не остался незамеченным лордом Росиусом. «Мы скоро, дорогой», — неопределенно откликнулась леди Аделаида. Чтобы не последовали дополнительные вопросы, она повела меня к дому.